Глава 9. Беглец. Чтобы хорошенько присмотреться, выбрать место для посадки и вообще понять сначала, можно ли тут приземлить, Сварог сделал 3 круга на небольшой скорости, с каждым разом опускаясь все ниже. Уже после первого круга кто-то зоркоглазый и бдительный его заметил и тут же, надо полагать, поднял тревогу. На верхушках 3 круглых башен, на галерее донжона, во дворе показались люди, уставившиеся в небо. У всех оказались в руках оружие, у кого лук, у кого мушкет, но никто и не пробовал целиться. Чересчур уж уникальным явлением была для Талара Сварогова Вимана, так что его ни с кем другим не могли спутать. Троюродный прадедушка Баглю, когда-то выбравший именно это место для возведения небольшой крепости, несомненно, обладал немалым житейским опытом. Крепость, точнее говоря, всего-навсего не особенный большой замок, построена в глубине отдаленного горного ущелья, куда по земле приходилось добираться от более цивилизованных мест лиг 20 извилистым путем, пролегавшим меж скальными откосами, где в самом широком месте бок о бок могли проехать лишь 4 всадника. С 3 сторон над крепостью вздымались отвесные горные вершины, с 4-й примыкала глубокая пропасть. Последние поллиги к воротам вела узенькая тропинка, где места хватало одному единственному конному или пешему. Горстка отчаянных малых, особенно если заготовили достаточно провизии, могла защищаться тут против целой армии хоть год, хоть 2. Впрочем, любая армия убралась бы отсюда гораздо быстрее. Уж ей-то понадобилось бы несметное множество припасов, которые трудновато раздобыть в этом малолюдном и бедном краю. Баглю как-то упоминал, вроде бы шутливо, но с затаенной гордостью. Его предки-родственники 2 держались здесь против войск старинных королей, с которыми ссорились. Оба раза венценосцы держали осаду ровно столько, чтобы не потерять лица, а потом трубили отход, высокомерно объявляя, что им где жаль терять время на этот убогий курятник. Сварог остановил Виману в воздухе над мощенным двором, присмотрелся и вертикально повел ее вниз. Очень медленно, чтобы ненароком не придавить кого-нибудь из толпившихся там. Ну, соображений у них хватило, прытко кинулись в расцепную, освободив даже гораздо больше места, чем требовалось. Он сажал самолет в кавычках так, чтобы крылья оказались параллельно стене замка, но все равно между кабиной и стеной осталось не более 5 уардов. Да и между хвостом и донжоном примерно столько же. Размах здешней архитектуре был не присущ, что вполне объяснимо. Он летел один, а потому лесенку пришлось опускать самолично. Привычно стал спускаться. Ножны меча, как их ни придерживай, то и дело колотили по легким перильцам. Ничего тут не поделаешь. Благородному гланскому дворянину, а уж тем более королю, появляться за пределами дома без оружия – так же неприлично, как без штанов. Тьфу ты, без тартана. Обитатели замка толпились на почтительном расстоянии, уважительно прижимая к груди береты с орлиными перьями и беличьими хвостиками. Судя по одежде, поголовно простые ратники и замковая прислуга. Единственным обладателем дворянской цепи оказался Глэрд Баглю. Он неторопливо шел к Сварогу, согласно малому этикету, то останавливаясь и трижды притоптывая левой ногой, чтобы громко звякала шпора, то прижимая к сердцу левую руку, то чинно касаясь ею берета, делая вид, что вот-вот его снимет. Но, разумеется, так и не снял. Господа Глэрды с незапамятных времен обладают привилегией оставаться перед королем с покрытой головой. Сварог, коего этикет не обязывал выкидывать этакие церемониальные коленца, с потаенной радостью ограничился пресловутым милостивым наклонением головы. Правда, пришлось еще выслушать пару-тройку длиннющих церемониальных фраз, какими всякий дворянин обязан встречать в своих поместьях короля. мол, и весь замок вплоть до последнего закутка к услугам его величества. И все здешнее народонаселение, вплоть до последнего поваренка, умрет на месте, выполняя королевскую волю. И все такое прочее. Хорошо еще надолго это не затянулось. Следуя приглашающему жесту, почтительно отступившего на шаг хозяина, Сварог поднялся по узкому каменному крыльцу, где справа и слева сидели оскалившиеся медведи. Сразу видно сработанный не особо и талантливым, но чертовски усердным каменотесом. Вошел в небольшую прихожую, обитую потемневшими досками, на которых не особенно и живописно развешано старинное оружие, содержавшееся, впрочем, в идеальном порядке, ни единого пятнышка ржавчины. Огляделся. Несколько низких дверей, каменный пол, высоко над головой перекрещивающиеся толстые балки. Обнаружив в углу грубый стол с несколькими массивными креслами, туда и направился. Не теряя времени, уселся, жестом разрешил хозяину последовать его примеру, спросил нетерпеливо. «Что случилось, Баглю? Вы меня неожиданно вызвали, да еще в этот медвежий угол. Снова что-то с горотом?» «Можно и так сказать». Баглю пожал плечами, словно бы в некотором замешательстве. «То есть?» – спросил Сварог напористо. «Видите ли, Ваше Величество, нам сдался городский посол». «Сдался?» – поднял брови Сварог. «Но не хотите же вы сказать, что у вас тут была война с посольством? Это как-то даже и чересчур, даже при нынешних напряженных отношениях». «Простите, Ваше Величество, я не точно выразился». Баглю явно пребывал в некотором замешательстве, что для него не свойственно. «Он перешел. В общем, вчера утром он ни с того ни с сего объявился на моем подворье на двух каретах. В одной он сам с семейством, во второй – сундуки с пожитками. И попросил об убежище в полном соответствии со старинной традицией. Предстал передо мной босиком, с поясом, висящим на левой руке. Произнес должные слова, мол, припадает подножию престола, рассчитывая на великодушие моего монарха. Пришлось соблюсти традицию. Я пообещал передать все на ваше благоусмотрение. Через пару часов выехал отсюда вместе с ним и его семейством. Он очень просил спрятать его где-нибудь в глухом уголке». «Интересные дела», — сказал Сварог, не зная, что и думать. «Я о таком что-то и не слышал даже». «И неудивительно, Ваше Величество», — ответил Баглю задумчиво. «Вещь редкая. Лет 90 назад тогдашний лоранский посол Вронера попросил убежище. О других случаях я и не припомню». «А что там было 90 лет назад?» «Дела житейские», — усмехнулся Баглю. «Господин посол был одержим неутолимой страстью к игре. Спустил в игорных домах Равены не только свои деньги и драгоценности жены, но и всю посольскую казну до последнего грошика, золотую и серебряную казенную утварь, даже лошадей с экипажами. Что тут оставалось?» «Интересные дела», — повторил Сварог. «А наш в чем таком провинился, что решил бежать и просить убежища?» «Представления не имею», — сказал Баглю. «Согласно той же традиции, допрашивать его не имею права. Он обо всем расскажет лишь вашему величеству. Может, конечно, наврать с три короба. Ну, тогда придется проверять. Смело могу сказать одно. У меня нет никаких сведений о растрате им казенных денег на какие-то свои нужды». «Значит, и не растрачивал», — сказал Сварог. «Зная ваш опыт, я никогда не требовал подробного отчета. Ну, представляю, как вы обложили городское посольство». «Смею думать, надежно», — со скромной гордостью, с легкой улыбкой сказал Баглю. «Как-никак наш главный противник». «Может, что-нибудь по женской части?» «Исключено», — Баглю решительно мотнул головой. «Представьте себе, в противоположность очень и очень многим он супруге не изменяет. Редкостная красавица, брак по любви. Случалось, конечно, что со временем и такие браки заканчивались изменами, иногда обоюдными. Но не сейчас. Я бы знал. Это в самом городе неким загадочным образом проваливаются все до единого шпионы. И очень быстро. А вот в посольстве работается прекрасно. На него городские загадочные чудеса отчего-то не распространяются. У меня там столько соглядатаев. Ладно, не буду гадать, сказал Сварог. Расскажите-ка все, что у вас на него есть. Уж на такую персону, как городский посол, у вас немало должно накопиться. Бумаги должно быть складывать некуда, а? Я бы так не сказал, тонко усмехнулся Баглю. Но пара полок в шкафу заполнена до отказа. Итак, Эгор граф Канмар. Род очень старый и прославленный. Но как это порой с такими родами случается, давно уже впал в то состояние, которое принято деликатно именовать благородной бедностью. Не считая троюродного брата-посла, которому повезло очень выгодно жениться, остальные живут исключительно службой и жалованием. Нашему графу 30 с небольшим, он практически ровесник Стахора. В 8-летнем возрасте попал в королевский дворец. Какие-то старые связи работали. Вы ведь знаете, как это бывает. Знаю, кивнул Сварог. Пожом? Берите выше. Товарищ по играм и забавам его высочеству принца. В Гароте это официальное придворное звание. Нельзя сказать, что особенно высокое, но иные высокородные родители стараются протолкнуть своих отпрысков на эту должность даже ожесточеннее, чем интриговали и боролись бы за звание камергера для себя лично. Ну, вы же понимаете, постоянный участник игры забав наследного принца. Дети сближаются, они растут. Некоторые товарищи по играм потом поднимались очень высоко. Были, правда, и такие, которые это звание очень быстро теряли. Малолетний принц во многом ничем не отличается от обыкновенного ребенка. У него свои симпатии и антипатии. Какой-нибудь очередной навязанный взрослыми товарищ категорически ему не понравится. Ничего тут не поделаешь, приходится искать нового. Граф Канмар, однако, продержался в своем звании 6 лет, после чего получил следующее. Спутник в учебе и благородных занятиях его высочества принца. Похоже, мальчишки подружились всерьез и крепко. Еще через 2 года принц стал совершеннолетним, после чего ему уже не полагалось официальных товарищей и спутников. Но граф все равно остался при дворе, явно по настоянию Стахора. Стал камер-юнкером и, что гораздо важнее, членом Академии Единорога. К ученым занятиям этот кружок не имел никакого отношения. Собственно, во многом он напоминал Академию Лилий королевы Дайни Барк. Сам Стахор, господин ректор, и 9 академистов. Все 10 носили прозвища, которыми и пользовались в своем кругу. Всевозможные проказы на манер студентов Ремедиенума, пирушки тайком, осада девичьих сердец и не обязательно придворных. Словом, юные шалопаи развлекались как могли 6 лет. Потом король умер, Стахор взошел на трон, и его тогдашние советники, имевшие на него влияние, сумели внушить, что существование Академии далее неуместно, поскольку королю такое неприличествует. А времена Дайни Барк давно ушли в прошлое. Стахор взялся своих друзей устраивать. Кто-то занял неплохое место в военной службе, кто-то в гражданской, кто-то остался при дворе. Канмара и еще 2 Стахор сделал послами. У нас на Сигуре в Шагане. Решение, должен сказать, не глупое. Все 3 державы, и мы в том числе, увы, в мировой политике играет небольшую роль, особенно Сигур, который никакой роли не играет вовсе. Но посол есть посол. Титулы, привилегии, положение в обществе, деньги, непременные ордена. 8 лет назад граф Канмар прибыл нам с верительными грамотами и молодой женой. С тех пор и обитает. Безусловно, не глупый молодой человек, хотя звезд с неба не хватает. Впрочем, у него и нет особых возможностей совершенствовать дипломатическое мастерство. Между нашими странами никогда и не бывало каких-то изощренных дипломатических комбинаций, хитроумных политических игр. Воюем частенько. Вот и вся дипломатия. В общем, переводя на армейские мерки, я бы его сравнил с толковым и исправным, лишенным особенных карьерных перспектив лейтенантом. Обязанности выполняет исправно. В тайных пороках не замечен. Доставшийся от предшественника шпионской сетью, руководит нельзя сказать, чтобы бездарно. За эти 8 лет родились 2 сына. Жена в изменах не замечена. В сущности скучноватая, ничем не примечательная персона. Одна единственная загадка тут есть. Около 2 лет назад в посольство прибыл курьер с шифрованной депешей. Мои люди сумели снять копию. Если отбросить дипломатические обороты, графу предписывалось безвыездно пребывать в Глане, не посещая Гаррот. Самое интересное, я не исключаю, что его сотоварищи по академии, сиречь послы в Сигуре и Шагане, получили аналогичные указания, потому что только эта троица с тех пор безвылазно сидела в тех державах, куда их отправили. Хотя остальные городские послы на родину ездили частенько. Но это лишь мои предположения, не подкрепленные точной информацией. Правда, 2 недели назад маркиз Витеро, посол в Сигуре, все же уехал в город, причем поплыл не прямо в Клойн, а завернул к нам. Вечер провел с Канмаром. Увы, о чем они говорили? А что происходит при королевском дворе в Гарроте, вот уже 2 года никому не известно. И вот теперь граф решил просить у нас убежище. Вот и все, пожалуй. «Ну что же», — сказал Сварог, вставая, — «осталось прояснить, что возможно, самым простым способом. Пойдемте к вашему беглецу». «Вообще-то он хочет разговаривать с вами с глазу на глаз. Просто-таки требует». «Но неплохо было бы, чтобы вы, любезный Баглю, при разговоре присутствовали», — сказал Сварог. «Ваше Величество», — вкрадчиво сказал Баглю, — «вы ничего не имели бы против, если бы я присутствовал при вашей беседе так, чтобы граф об этом и не подозревал». «Это было бы неплохо», — ухмыльнулся Сварог. «А что, можно что-нибудь придумать?» «Я вас с ним сведу в оленьей гостиной», — деловито сказал Баглю. «Очень удобное место. Она практически окружена потайным ходом. Есть масса искусных приспособлений для подслушивания и подсматривания. В старину любили такие вещи. И не развлечения ради. Порой хозяин замка, и не только этого, сохранял свободу и жизнь именно благодаря этим придумкам». «Ну что же», — сказал Сварог, — «будем соблюдать традиции славных предков. Нам порой не грех у них поучиться житейской практичности. Показывайте дорогу, а по дороге кратко и емко изложите мне закон об убежище. Мне как-то не приходилось еще заниматься жаждущими убежища беглецами».